Ни хера я не хочу, — покачал головой Шварц, налил две до краев. — Давай, а то совсем уж говно полное на душе. И выпил залпом, не дожидаясь ответного слова. Ответное слово прозвучало в следующую пятницу на заседании Академии художеств на Пречистенке. Сначала по повестке дня была разная, а затем в зале остались только члены Академии и Президиум. «Друзья!» — начал свое выступление президент Академии художеств. «Сегодня, как и вам известно, у нас выборы в Академию. По-естественному я извиняюсь убытию действительных членов. За последние 4 года на сегодняшний день определено следующее количество вакантных мест. По секции живописи 2 места, по секции скульптуры 1». Юрик толкнул Гвидона в бок. «Я всегда говорил, что вы скульпторы живучие, чем мы художники. Ровно в 2 раза, как видишь. Так что крепись, брат, все еще у тебя впереди. Итак, начнем со скульпторов. Предлагается кандидатура члена-корреспондента Иконникова Гвидона Матвеевича. Есть желающие выступить?» «Выступили 3. Первый о фронтовых заслугах, второй и третий о заслугах в деятельности Иконникова как великолепного скульптора, не раз доказавшего, что получившего заслуженное признание, несправедливо подвергшегося в застойные годы неоправданным гонениям, ну и в том же духе. Короче, проголосовали без единого против». Гвидон встал, вышел к трибуне, сказал несколько благодарственных слов, слегка поклонился аудитории и вернулся на место. «Занесите в протокол», — попросил председательствующий секретаря. 70 за, 0 против. «Переходим к секции живописцев. Итак, зачитываю кандидатуры. Шкальский Глеб Валерьянович и Шварц Юрий Ефимович. Оба члена-корреспонденты нашей академии. С кого начнем голосование, друзья?» «С Юлика», — раздался голос из зала. «Чего там рассматривать? Дело ясно. Это Шварц. Но кто же будет против? Сумасшедших нет». Зал засмеялся, президент кашлянул, улыбнулся и продолжал. «Надеюсь, что так. Тогда предлагаю голосовать. Итак, 1 минуточку». Со 2-го ряда поднялся академик Берендеев. «Хотелось бы в порядке обсуждения, не возражаете, коллеги?» Президент развел руками. «Так затем собрались, Николай Анатольевич, прошу». «Благодарю». Тот откашлялся и начал. «Друзья, получается, сумасшедший это я. Правда, очень надеюсь, что окажусь не единственным здесь таковым. Вот скажите мне...» Он окинул взглядом зал и неопределенно пожал плечами. «Если бы вы, любой из вас, присутствующих здесь, заслуженных и уважаемых людей, честно служивших и продолжающих служить делу, преданных своему искусству, своим коллегам и друзьям, узнали бы, что на протяжении многих лет, ну, скажем, да что там, почти 40 лет, кто-то из нас, — он демонстративно косился в сторону Шварц, — кто-то из них все это время, прикрываясь высоким званием заслуженного художника, общественника, человека публичного и вообще сотрудничал с органами госбезопасности, являясь штатным осведомителем и источником, как это у них принято называть, а попросту говоря, стукачом, то захотели бы вы, чтобы такой, с позволения сказать, человек стал вашим новым коллегой по Академии художеств?» Сначала зал выдержал недоуменную паузу, затем по рядам прокатилась слабая шумовая волна, переросшая в неотчетливый гургур. Встал взволнованный Шкальский. «А кого, собственно говоря, вы имеете в виду, хотелось бы знать?» «Присядьте, Глеб Валерьянович», — успокоил его жестом президент. «Хочу напомнить, что пока вы только кандидат и участие в обсуждении не принимаете. Станьте действительным членом, милости прошу. А пока хотелось бы соблюдать заведенный порядок». Он посмотрел в зал и добавил довольно неуверенно. «Господа, я вообще не уверен, что обсуждение подобной темы входит в нашу компетенцию. Мне кажется, мы не за этим сегодня собрались, чтобы озвучивать всевозможные намеки, тем более непроверенные и сомнительного свойства», — он кивнул Берендееву. «Николай Анатольевич, в чем, собственно, ваша претензия? К кому лично?» Берендеев хранил полное молчание. По всему было ясно, что меченая карта у него давно в рукаве. Это сразу понял Юлик. Ему стало зябко. Что-то почуял, и Гвидон решил ждать продолжения. «Почему же сомнительный, господин президент?» Берендеев снова артистично пожал плечами. «Когда-то мой покойный отец, который, как всем хорошо известно, заведовал кадрами Союза художников еще в 50-х годах, так вот, потом он рассказал мне, как в стенах этого самого отдела представитель КГБ неоднократно встречался со своим осведомителем. Я, честно скажу, имел тогда еще сомнения. Мало ли, подумал, напутал мой старик, принял белые за черные по ошибке. И я не придал значения этим рассказам». Он выдержал паузу. Зал молчал, затаив дыхание. Зал жаждал продолжения. «Так вот, продолжаю. А недавно ко мне в руки попала одна интересная бумага. Как попало, не имеет значения, скажем, случайно залетело. Времена такие пришли, что пора по долгам платить. Зачитать?» «Читая, Берендеев!» — раздался выкрик из зала. Сказал: «А, говори, Б!» Берендеев вопросительно посмотрел на президента. Тот пожал плечами, махнул рукой. Мол, делайте, как знаете. «Ладно, раз настаиваете, зачту». Он вытащил из бокового кармана в четверо сложенный лист бумаги, аккуратно развернул и распрямил его в воздухе ладонью. «Итак, текст. Я, Шварц Юлий Ефимович, 1923 года рождения, паспорт номер такой-то, проживающий по адресу такому-то, настоящим документом выражаю согласие на добровольное сотрудничество с Комитетом государственной безопасности СССР. Обязуюсь исполнять поручения моих руководителей, а также всячески проявлять инициативу для оказания посильного содействия в достижении поставленных перед мной задач оперативного и долговременного характера. Кроме этого, обязуюсь не разглашать сведения о данном сотрудничестве ни при каких обстоятельствах. Настоящим документом подтверждаю, что поставлены в известность о том, что мне, источнику Шварцу Ю.Е., присвоен агентурный псевдоним «Холстомер». Далее число и подпись. Он победно смотрел зал. «Вот, пожалуйста, июня 54-го, что и требовалось доказать». Берендеев прошел к столу президиума и положил документ рядом с бутылкой нарзана. «Между прочим, оригинал». «Да». Затем он вернулся на место и сел. Все молчали, не понимая, с чего начать разбирательство. «И как?» Если вообще услышно, и следовало обсуждать. Внезапно Юлик встал и, не глядя ни на кого, вышел из зала. Все молча следили за тем, как он выходит. Что было делать дальше, было непонятно. «Можно мне?» — раздался голос Иконникова. Гвидон встал. «В порядке, нарушение регламента. Если позволите». Не дождавшись ответа от стола президиума, повернулся туда, где сидел Берендеев, и чеканил: «Я не знаю, гнида, зачем тебе это понадобилось, только все равно хочу сказать. А ты послушай, негодяй!» «Гвидон Матвеевич, Гвидон Матвеевич!» — попробовал было воспрепятствовать председательствующий. «Право, что вы такое говорите? Откуда эти слова? Я бы попросил...» Гвидон не дал ему закончить фразу, потому что продолжил сам. «Так вот, не знаю, что там наплел тебе твой папаша, чекист внештатный. Уж кто он был, всем тут доподлинно известен. Первым отделом в Союзе командовал и чайком заодно обслуживал, когда на разговор приглашал к себе или к начальству своему по органам. А с Юликом? Да, было. И со мной было, если хотите знать. Вызывали, шантажировали, намекали и все такое, как, наверное, многим из нас. И лаской, и уговорами, мол, фронтовики, люди проверенные. Кто есть не вы? А мы их с Юликом послали. А потом ход придумали, чтобы получить разрешение жениться на своих женах. Обе англичанки и сестры, да вы сами знаете, мы никогда этого не скрывали. Юлик даже фуфло это подмахнул, чтобы невесту в Союз впустили. Ему главное было тришку свою заполучить, потому что любовь у них была. Как к этому, — он кивнул на Берендеева, — как к этому и не снилось. А потом этот особист, который бумагу подсунул, пропал. И мы думать про него забыли. А выплыла бумага в 84-м при Андропове. Вспомнили, видать? Но мы их тогда по новой послали, куда подальше. Дальше всем вам хорошо известно, что было. В опалу попали. Ни работы, ни заказов, ничего, с хлеба на квас. И жен 8 лет в союз не впускали, вес лишили. А Юлик тогда руки не опустил. Все годы иллюстрации к 4 Евангелиям создавал. Вы бы видели эту его работу. Да за нее впору прямо сейчас государственную премию присуждать. Да еще увидите, придет время. Только оно придет не раньше, чем такие, как вот этот. Он кивнул в сторону Берендеева. Народ-то изведет как класс. Как остатки проклятого времени, на которые он сам же теперь ссылается. Еще. Знаете, что я вам скажу, коллеги? Мы с Юликом подождем, и мы этих перемен обязательно дождемся. Нам для этого их стах больше брать не обязательно. У нас и так с совестью все в порядке. У кого есть вопросы, задайте их самому себе. И спросите себя же, кому вы верите больше, Юлику Шварцу, талантливому художнику и боевому офицеру, или этому самодовольному сыночке своего папаши, к которому наушничество, подлость, бездарность и интриганство перешло, как видно, по наследству. И бумажка эта ему тоже не с неба в руки свалилась, а, скорее всего, по отлаженным каналам. Ждут, наверное, паскуды, чтобы власть обратно переменилась, а сделать ничего не могут. Он и такие, как он, вот и гадят помаленьку. Ненавидят и мстят, как умеют, на большее-то не способны. Подумайте об этом, господа. И последнее. Если Шварц не академик по вашей мерке, то и я не академик. Считайте, беру самотвод, у меня все. Извините.